Глава 17. Мир перед моими глазами размылся. Все застилала красная пелена. Мне было безумно страшно, но при этом я была просто в ярости на Эрика. «Я ничего не взяла», — шагнула я вперед. «И даже не собиралась. Я всего лишь заблудилась и увидела открытую дверь». Вряд ли моя ложь звучала убедительно, но попытаться стоило. «Ну, конечно», — Рунгерт презрительно скривилась. «Просто заблудилась несколькими ярусами ниже пиршественного зала и своих покоев. И по воле случая дверь, которая веками стояла закрытая, оказалась распахнута именно в тот момент, когда ты проходила мимо. За кого ты меня принимаешь?» — взвизгнула она. «Я считаю, что казнить людей за то, что они всего лишь находятся в сокровищнице, — варварство!» — посмотрела я на нее сверху вниз. Я гордо вскинула подбородок и скрестила руки на груди. Меня била мелкая дрожь. Страх сковывал мое сознание и парализовал волю. Мне хотелось сорваться с места и просто убежать отсюда. Но низенькие стражники, преграждающие мне путь с дубинками наперевес, ясно давали понять, что из этой затеи ничего не выйдет. Я посмотрела на Эрика, который стоял рядом с королевой гномов. За все время он не произнес ни слова. Убрав руки в карманы, парень равнодушно взирал на меня. Я поежилась под его взглядом и обхватила себя руками. Когда моя правая рука коснулась оголенного предплечья, левой я почувствовала холод кольца и в ужасе перевела взгляд на ладони. Сейчас все увидят перстень на моем пальце, и шансов отвертеться уже не будет. Но на том месте, где я явственно чувствовала кольцо, ничего не оказалось. Я провела ладонью по руке и попыталась унять бешено колотящееся сердце. Кольцо все еще было на пальце, это точно. Чтобы убедиться, я провела подушечкой пальца по холодному камню. Но почему-то его не было видно. Едва слышно, я выдохнула. Оставалось надеяться, что оно не появится в самый неподходящий момент. «Обыскать ее!» Королева оскалилась. Из-за спины Рунгерт вышли два гнома, гадко ухмыляясь. Сжавшись в омерзении от предстоящего обыска, я кинула гневный взгляд на Эрика. «Ты позволишь им обыскивать принцессу Итании?» Мой голос дрожал, и я пыталась ухватиться хоть за малейший шанс. Надо было срочно выпутаться из этой ситуации. «Знаешь, милочка, твоя королевская кровь ничего не стоит в Кавии. Ты воровка, кем бы ни была!» — рассмеялась королева, а потом перевела взгляд на парня. «Кажется, ты ошибся, утверждая, что твоя невеста совершенно не держится за титул». Эрик, стиснув зубы, повернулся в мою сторону. Я переводила взгляд с него на Рунгерт и обратно в ожидании продолжения. «Тебя нашли посреди сокровищницы. Я ничего не могу сделать», — чужим, незнакомым голосом ответил мне парень. «Но отец», — прошептала я. «Бернард не имеет здесь власти», — отрезала королева гномов. Я открыла рот и не смогла вымолвить ни слова от шока. Мне хотелось, как в детстве, топать ногами и кричать от ощущения жгучей несправедливости. Первым моим порывом было рассказать Рунгерт о нашем плане и переложить часть вины на Эрика. Я сделала еще один шаг вперед и перевела на него взгляд. Едва заметно он качнул головой. Сделав пару вдохов, я смогла успокоиться. Вряд ли он так просто позволит мне умереть. Я пыталась хоть что-то прочесть по его глазам, но их выражение было равнодушным и скучающим, и только этот почти незаметный жест головой вселял в меня немного надежды. «Ну чего вы стоите? Обыщите ее!» — взвизгнула королева. Гномы грубо дернули меня за руку и заставили упасть на колени. Я скривилась и до крови закусила губу, чтобы не вскрикнуть от силы удара. Мелкие камешки больно впились мне в ноги. Я зажмурилась и подумала, что зря не отговорила Эрик от безумного плана. Эта идея не понравилась мне с самого начала. Холодными и липкими пальцами гномы быстро ощупали мое тело под платьем и, повернувшись к своей королеве, отрицательно покачали головой. Скривившись от отвращения, я снова поднялась на ноги. «Я же говорила, что ничего не взяла!» — процедила я сквозь зубы. «Это ничего не меняет!» — зло прошипела Рунгерт. «Ты в сокровищнице. Замок открыт. Значит, ты воровка. Отведите ее в темницу». Небрежно махнув рукой на последних словах, королева развернулась и величественно, как могла при своем росте, пошла по коридору. Вслед за ней ушел Эрик, не удостоив меня даже взглядом. Если в моей душе еще теплилась надежда на то, что он прямо сейчас придумает выход, то она пропала в тот момент, когда я смотрела в спину удаляющемуся королю Флоритании. Гномы больно ткнули меня дубинкой в спину, призывая идти вперед. Мышцы словно одеревенели, я не могла сдвинуться с места, за что получила очередной ощутимый тычок. Собрав все мужество, которое оставалось, я сделала шаг в коридор и обреченно поплелась за стражей. Мы вышли из сокровищницы, и гномы вернули замок на место, с гулким щелчком закрыв дужку. А затем они повели меня еще ниже в недра скалы. Впереди меня шел один стражник с факелом, освещая путь. А позади, периодически придавая мне ускорение дубинкой, шествовал второй гном. Даже если вспомнить, что я в два раза выше каждого из них, в голове билась лишь одна мысль. Бежать мне было некуда. Я не выберусь из горы сама. Но даже если мне это удастся, куда дальше? В лес, чтобы все-таки стать добычей кертов? Я вздохнула и поняла, что оказалась пленницей в тот момент, когда вошла в недра горы. Идя по коридору, я смотрела на игру теней на стенах и пыталась привести путающиеся мысли в порядок. В голове промелькнула слабая надежда на помощь пророка. Если он иногда готов давать мне подсказки, то, может, и в этот раз поможет. Спустя минут 15 мы, наконец, спустились к темнице. Здесь было сыро, промозгло и отвратительно воняло. Вода хлюпала под ногами, и наши шаги издавали чавкающий звук. Холод пробирал меня до костей, и, оглянувшись вокруг, я отчетливо поняла, все мое обозримое и недолгое будущее я проведу одна в холодной, мокрой и темной камере. Приложив меня дубинкой под колено, так что ноги подогнулись, и я снова упала, гномы открыли дверь маленькой и очень тесной камеры. Высота ее была рассчитана на гномов, и мне казалось, что это лишь новый способ, чтобы поиздеваться надо мной. Гномы как-то поработили фратов, и думаю, что без заключения в темнице не обошлось. А те никак не могли поместиться в клетку такого размера. Значит, где-то есть помещение и побольше. Втиснувшись в узкую камеру, я услышала лязг замка и, прислонившись спиной к решетке, попыталась успокоить свое бешено стучащее сердце. Гномы никуда не уходили. Они стояли в коридоре, тыкая в меня дубинкой сквозь прутья и обсуждая что-то на незнакомом языке. По всей видимости, им доставляло удовольствие мучить кого бы то ни было. Я облизнула пересохшие губы. «Я хочу пить. Можно мне воды?» Они непонимающе уставились на меня. «Пить!» — сделала я характерное движение рукой. «Я хочу пить!» Гном, который пинал меня, громко расхохотался, обнажив острые зубы. «Этой привилегии у тебя нет, воровка!» Он презрительно сплюнул на пол, и, продолжая смеяться, гномы удалились. Их чавкающие шаги быстро затихли, а я осталась наедине со своими невеселыми мыслями. Сильно хотелось пить. Я наивно надеялась, что кто-то принесет мне воды, но когда через полчаса стало ясно, что ни воды, ни еды мне не дадут, я изо всех сил начала кричать. Я звала Эрика и королеву, сыпала ругательствами в их адрес, колотила руками по прутьям. Все, чего я добилась, — сорванный голос. Горло саднило, а в груди нестерпимо жгло. Я не могла даже встать в полный рост, поэтому, подтянув ноги к груди, обхватила себя руками и начала представлять, как выцарапываю глаза королеве. Наконец усталость сморила меня, и я уснула. Я проснулась от тычка в ребра и, дернувшись, больно ударилась головой об потолок клетки. «Вылезай, невеста!» — издевательски произнес Йоран. «Пора сменить апартаменты». Покинуть камеру с достоинством, как мне ужасно хотелось, не вышло. Поэтому я выползла на четвереньках, с радостью распрямила спину и вытянулась в полный рост. «Куда ты меня ведешь?» — прохрипела я. Горло болело от криков, которые, к сожалению, слышали только стены горы. «Была бы моя воля на казнь. Но твой жених решил расщедриться напоследок и уговорил мою мать сменить тебе номер. Прощальный подарок, так сказать». Его слова вселили в меня почти угасающую надежду на то, что Эрик не оставит меня на произвол судьбы и найдет способ вытащить из этой передряги. Страх и паника затуманили мне разум и мешали трезво мыслить. Признайся, Эрик, что именно он надоумил меня отправиться в сокровищницу, это грозило бы войной. А что гномы сделали бы с нами двумя, нетрудно представить. Мне оставалось только довериться ему и надеяться, что он найдет способ все уладить. Остальной путь до очередной камеры мы преодолели молча. Мое новое жилье располагалось выше и не было таким сырым, как предыдущее. Размер камеры позволял мне стоять в полный рост и даже сделать несколько шагов по периметру. В углу валялась груда грязного тряпья, заменяющая постель, и стояло дурно пахнущее ведро. Йоран подтолкнул меня, и я ввалилась внутрь, но на этот раз мне удалось удержаться на ногах. «Располагайся, принцесса Итани», — презрительно бросил он. «Кто знает, сколько ты тут проводишь, так что чувствуй себя как дома». Злобно смеясь, гном ушел, и я снова осталась наедине с собой. Я ходила из угла в угол, не понимая, сколько уже здесь нахожусь, и надеясь на то, что время за пределами темницы несется галопом, и Эрик уже придумал, как вызволить меня отсюда. Когда спустя пару часов раздались шаги, я готова была умолять дать мне воды. Увидев служанок с подносом, я чуть не засмеялась от облегчения. Увы, гномы не были так щедры, как на Перу, но мне дали целый кувшин воды, а это уже было почти счастьем. Но всего несколько ломтей хлеба, которых хватило, чтобы хоть немного унять чувство голода. Съев весь хлеб без остатка и запив его половиной кувшина, я села на пол. Подняв правую руку к лицу, я попыталась рассмотреть кольцо, которое точно там было, если верить ощущениям, но до сих пор оставалось невидимым. Левой рукой я сняла его с пальца, и красный камень блеснул в слабых отблесках света, словно подмигивая мне. Перстень был старинным и очень красивым. Место крепления камня было выполнено в виде лепестков цветка, а сам камень напоминал его бутон. Кольцо завораживало, и, казалось, там, в глубине красного камня, мерцают звезды. Я почувствовала дуновение ветра на шее и сжала кольцо в кулак. Резко обернулась и прислушалась, но в коридоре никого не было. Камень легонько пульсировал у меня в ладони. Я снова надела его, и кольцо, как и прежде, бесследно исчезло из вида. Лишь прохлада металла на пальце говорила о том, что оно все еще у меня. Вздохнув, я принялась покорно ждать своей участи, надеясь, что время сжалится надо мной. Но оно неумолимо утекало сквозь пальцы, и паника нарастала. Минуты текли и превращались в часы. Надежда на помощь таяла с каждой секундой, проведенной в заточении. Казалось, что все про меня просто забыли. Мне удалось немного поспать, но после сна легче не стало. Тело ныло, голова гудела, живот недовольно урчал. Периодически я вставала и ходила кругами по камере, больше не зная, чем занять себя. Единственное, чего я себе не позволяла, это окончательно поддаться панике и пролить хоть каплю слез. Минуты еле ползли. Ко мне снова явились служанки с тем же набором еды, кувшином воды и несколькими кусками хлеба. Ни Эрик, ни королева не приходили в камеру. Или Рунгерт решила вдоволь меня помучить перед казнью, или просто бросила медленно умирать от голода. Я вспомнила рассказ Эрика про то, как появились керты, и представила свое будущее, если я так и останусь гнить в этой клетке. Если не умру от голода, то, вероятно, сойду с ума и пойду по лесам с неутолимой жаждой голода, при условии, что меня выпустят хоть тогда. Нервный смешок вырвался из моей груди. Перспектива бродить по великому лесу, терзаемой жаждой человеческой плоти, не радовала. Глаза слипались, меня тошнило от голода и страха, поэтому, покосившись на руку с кольцом и убедившись, что его не видно, я легла и попыталась уснуть. На следующий день все повторилось точно так же. Два раза меня покормили, и я снова мучилась от голода, страха и одиночества. Голод терзал мое тело, а одиночество и страх — разум. Долго мне было так не продержаться. Я подумала о друзьях, и сердце сжалось от боли. Лежа на холодном полу, подтянув колени к груди, я предавалась воспоминаниям о жизни, оставшейся по ту сторону стены, и пыталась убедить себя, что еще увижу своих друзей. Мне хотелось еще раз услышать заливистый хохот Алекса и витиеватую ругань Вик. Хотелось поесть пиццы, обнять своих друзей и пройтись по набережной. Когда на исходе третьего дня все мои светлые воспоминания оставили вместо сердца кровоточащее месиво, я, свернувшись на кучу грязного и вонючего тряпья, наконец дала волю слезам. Я плакала по прошлому и по будущему, которое могло бы у меня быть, и за своими безутешными рыданиями не заметила, как и вымоталась и уснула. Тело ломило от неудобной позы. В глаза будто насыпали песка. Вслушиваясь в темноту, я не понимала, что за шум меня разбудил. Из темных коридоров доносился глухой топот ног и голоса. Через несколько минут у моей камеры возникла злая, как черт, королева Рунгерт. Рядом с ней, с непроницаемым лицом, возвышался Эрик в окружении оставшихся трех его солдат. А позади примерно с десяток гномов, облаченных в доспехи и вооруженных топорами, а не дубинками. Неуклюже я поднялась на ноги и выпрямилась. Если мне предстоит сегодня умереть, я попытаюсь сделать это с гордо поднятой головой. «Вы должны уйти! Немедленно!» — гневно взвизгнула королева гномов. «Это ты виноват, Эрик!» Парень удивленно скинул бровь. «Ты так говоришь, Рунгерт, словно это я привел их в твое королевство». «Ты привел ее!» — закричала она и ткнула в меня пальцем. «Додумался привести принцессу Итани в мою гору, вот только забыл упомянуть, что она ребенок из пророчества». «Ты могла бы и догадаться», — сквозь зубы прошипел Эрик. Ничего не понимая, я переводила взгляд с него на королеву и обратно. Пока эти двое ругались, один из гномов отпер замок на моей камере и отошел в сторону. Я в нерешительности замерла. Эрик раздраженно вздохнул, пригнувшись, зашел внутрь и схватил меня за руку. Я вздрогнула, боясь, что он почувствует кольцо у меня на пальце. Но выражение лица парня не изменилось. Он потянул меня за собой, спешно уводя из камеры по коридорам гномьей горы. «Куда ты меня ведешь?» — осипшим голосом спросила я Эрика. «Подальше от моего королевства!» — продолжала верещать Рунгер за спиной. «Из-за тебя у меня на пороге война!» Все так же, ничего не понимая, я послушно плелась вслед за Эриком. «Что происходит?» — пыталась я выяснить у него на бегу. «Позже», — отмахнулся он. Парень покрепче ухватил меня за руку и ускорился так, что я почти бежала за ним. Позади слышался топот солдат, сопровождаемый лязгом оружия. От слабости я еле держалась на ногах, и если бы не твердая рука Эрика, то свалилась бы прямо там. Позади солдат торопливо бежали гномы. Королева визгливо продолжала осыпать проклятиями Эрика, но постепенно ее голос затих в глубине коридоров. Через минут 15 непрерывного бега по гномьей норе мы оказались на улице. За дни заточения я отвыкла от солнечного света, и когда он ударил по моим глазам, с криком боли отшатнулась. На секунду мне показалось, что я ослепла. Солнечный свет взорвался и превратился в черную пелену. Зажмурившись, я на ощупь продолжала идти все дальше и дальше, пока не уперлась в спину Эрика. «Открой глаза, Сэм», — прошептал он. «Я не могу», — замотала я головой. «Я уверен, что можешь», — провел он кончиком пальца по моим закрытым векам. «Они уже привыкли». Голос Эрика был полон нежности и заботы. Я готова была расплакаться от облегчения, что он меня не бросил. Все кончилось, Сэм. Я почувствовала ласковое прикосновение ладони к щеке и открыла глаза. Мы оказались на границе леса. Справа от нас гномы пытались удержать черного, как ночь, коня, который недовольно фыркал и брыкался. Остальные всадники уже оказались в седлах, яростно бьющих копытами лошадей. С другой стороны послышался усиливающийся шум. Я обернулась и увидела черную бурю, которая неслась на нас. Чем ближе становилась буря, тем отчетливее я разбирала всадников, из которых она состояла. Я ахнула и отшатнулась. «Мы бежим от них?» — показала я рукой в ту сторону. «Да», — поморщился он. «И чем быстрее уберемся, тем лучше». «Кто они?» — не могла я отвести взгляд от войска. «Солдаты короля Бернарда», — после недолгой паузы ответил парень. «Но как?» — потрясенно спросила я Эрика. «Тогда нам наоборот, надо туда, они отведут меня к отцу». Я вырвала руку и побежала навстречу несущейся буре, но меня перехватил сидящий в седле солдат и поперек живота уложил на спину коня. «Нет, Сэм!» — закричал Эрик, вскакивая на спину грома. «Я объясню тебе все, но сейчас нам надо убраться отсюда. Как можно быстрее». «Нет!» — задергалась я изо всех сил. «Мы должны остаться, и тогда я попаду к отцу!» Нельзя, Сэм. Если они найдут тебя здесь, то начнется война». «Но почему?» Ничего не понимая, я продолжала вырываться из рук солдата. «Потому что королева гномов хотела тебя казнить, а я привел тебя к ней». Голос Эрика сочился ядом. «Нам нужно уходить немедленно». «Я им все объясню. Скажу, что ты не виноват!» Чуть не заплакала я. «Нет!» — отрезал Эрик. Солдат, державший меня, покрепче прижал меня к спине коня. Я попыталась повернуть голову и второй раз за утро ахнула. При свете дня гномья нора выглядела, как пещеры берберов-троглодитов. Множество входов темнели провалами на горе. Это было странное, но одновременно с тем величественное зрелище. Буря из солдат отца текла в сторону горы, но внезапно один из всадников отделился и направился в нашу сторону. Я испуганно вскрикнула, и Эрик повернул голову, проследив за моим взглядом. «Черт!» — прошипел он сквозь зубы, и тут же громко крикнул гномам. «Поджигайте!» Чем-то похожим на странную зажигалку, те начали подпаливать сухую траву вокруг нас. Но всадник неумолимо приближался. На секунду я пожелала, чтобы он успел. «Еще немного», — прошептал Эрик. Кони ржали и били копытами, поднимая облако пыли вокруг нас. Гномы визгливо переговаривались между собой, продолжая распространять огонь. «Еще». Я смотрела на приближающегося всадника и почти поверила в то, что он успеет, когда за спиной раздался властный крик Эрика. «Пора!» Гномы кинули на землю странный камень, прогремел взрыв, вслед за ним на землю полетели пучки горящей травы, и столб огня взметнулся вверх, отгораживая нас от всадника и гномов, оставшихся с другой стороны стремительно разрастающейся стены огня. Эрик пришпорил коня, а вслед за ним устремились солдаты. Я, как куль с мукой, подпрыгивала на спине лошади, надеясь, что не упаду ей под копыта. Сквозь пляшущие языки пламени мне удалось рассмотреть быстро приближающегося человека. Это был крупный мужчина с густой, но аккуратной бородой и темными волосами. За секунду до того, как пламя полностью скрыло нас, я увидела его глаза. Это был взгляд воина, не привыкшего проигрывать. Он смотрел на нас сурово, но в его глазах мелькнуло отражение разочарования и чего-то еще. Он смотрел на меня с сожалением. Не успела я задуматься над этим, как великий лес сомкнул над нами свой зеленый купол.